Быстро пронесся книжный подражательный период. Можно без особого труда, даже с пользой для ума, всегда полезно пристально вчитаться в стихи Пушкина, вслушаться в них, разбить на группы все, что Пушкин писал в лицее. Отдельно собрать эротические пьесы, написанные под влиянием «Парни», «Фавны-пастушка», «Амур и Гименей», «Фиал», «Анакреоны» и так далее. Во многих стихотворениях отыскать следы восхищения Вольтером, вольтерьянство. Фернейский злой крикун, поэт в поэтах первый, отец Кандида, он все, везде велик единственный старик. Городок, 1814 год. Или «О, Вольтер, о, муж единственный! Будь теперь моею музой!» Бова, 1815. Нетрудно найти влияние античной поэзии в Лицинии, 1815, в торжестве Вакха, с которого так великолепно, так пророчески открывается 1817 год, действительно насыщенный для Пушкина дионисиевским началом. Но разве понять древнегреческий дифирамб и притворить его в новую певучую русскую речь значит подражать? Это скорее дар притворения, перевоплощения, открывающий перед художником тайны веков, народов и характеров. На давнее старание кропотливых словесников отколупнуть кусочки от пушкинского монолита, чтобы доказать, что и он состоит из мозаики, хорошо ответил мудрый пушкианец Майков. Пушкин даже в ранней юности не умел быть точным переводчиком, но очень рано обнаружил способность усваивать себе тон и характер чужих произведений. Не путем внешнего подражания им, а проникновением в сущность чужой мысли, чужого чувства и фантазии. Таковы его юношеские любовные элегии, в которых так часто чувствуется влияние Парни, и в то же время так редко можно указать прямое на него заимствование. Но Парни все-таки человек недалекого прошлого, и Пушкину легко было, так сказать, породниться с ним по самому свойству его душевного настроения. Гораздо труднее было молодому поэту усвоить себе особенности античной поэзии. Лицейские стихи говорят о знании не только французских, но и русских поэтов. Творчество Пушкина тесно связано с непосредственными его русскими предшественниками, с теми писателями, которые еще в 80-х годах XVIII века начали освобождаться от иноземного влияния, стремились в русских стихах, в русской прозе выразить быстрый рост государственных и народных сил России. Гений Пушкина углубил и раздвинул эту работу предыдущих поколений. Пушкин даже в заносчивые годы юности отдавал дань чужим заслугам и дарованиям. Лицейские стихи полны отзвуками его увлечения родными поэтами. Московский профессор русской словесности Шевырев, вспоминая о Пушкине, писал: «Весь Парнас русский, начиная от Ломоносова до непосредственных предшественников Пушкина, участвовали в его образовании. Он есть общий питомец всех славных писателей русских, и он достойный и полный результат в прекрасных формах языка отечественного. Сознание этих отношений своих к русскому Парнасу и благодарную память предания Пушкин выразил в стихотворении, благородно венчающим его могучую юность и свидетельствующим раннюю зрелость его гения. Это послание Пушкина к непосредственному его учителю Жуковскому, начинающееся словами «Благослови, поэт». Шевырев, «Москвитянин», 1841 год. Поступая в лицей, Пушкин, как и Дельвик, уже знал Державина наизусть. Он видел в Державине, как и Дельвик, первоисточник русской поэзии. Они любили торжественный, полнозвучный стих того, кого Пушкин назовет «царей-певец избранный, крылатым гением венчанный» к Жуковскому, 1817 год. Но прямое воздействие на его стихи оказали не столько Державин, сколько Карамзин, Жуковский, Батюшков. Именно воздействие, влияние. Белинский это хорошо сказал. Кто может химически разложить воду Волги, найти в ней оку или каму? Муза Пушкина приняла произведения предшествующих поэтов и возвратила их миру в новом преображенном виде. В Жуковском, как и в Державине, нет Пушкина, но и весь Жуковский, как и весь Державин, в Пушкине. Если прислушаться к юношеской поэзии Пушкина, в ней можно найти чужие отрывочные фразы, строчки, слова. Жуковский послал Батюшкову в подарок пук стихов. 1812 год. Пушкин послал сестре в подарок пук стихов. 1814. Василий Львович Пушкин в послании к Жуковскому пишет: «Я вижу весь собор безграмотных славян». 1811. Его племянник тоже в письме к Жуковскому переделал: «Спесивых риторов безграмотный собор». 1817. Таких строк немного, и в них не столько подражание, сколько отражение крылатых, повторных словечек, которыми обмениваются быстро думающие люди, особенно в эпоху двух борющихся течений. Лицейские стихи Пушкина показывают, что он был сперва счастливым учеником Жуковского и Батюшкова, прежде чем явился самостоятельным мастером Белинский. Умный и тонкий исследователь русской литературы Грот также указывал на эту поэтическую преемственность. Пушкин нашел русский поэтический язык уже значительно обработанным в стихах Жуковского и Батюшкова, но Пушкин придал ему еще большую свободу, простоту, естественность, более и более сближая его с языком народным. Из всех предшествующих Пушкину русских поэтов ближе всего был ему Батюшков. У Пушкина, это он сам признавал, была созвучность с батюшковским стихом. Несмотря на то, что Пушкин был оптимист, а Батюшков пессимист, есть что-то родственное в их восприятии мировой гармонии, в их оркестровке, в их ритме. Не случайно начинающий Пушкин с первым своим стихотворным посланием обратился именно к Батюшкову. Из всех старших поэтов он был по настроению, по содержанию, по силе песенного звука ближе всего Пушкину, да и другим лицеистам. Они знали наизусть стихи «Парни российского», как Пушкин с недетской меткостью назвал Батюшкова, скучали, если долго не находили его новых стихов в журналах. Об этом лестном читательском нетерпении говорит первое послание Пушкина Батюшкову, 1814 год. «Философ резвый и пеит, парнасский счастливый ленивец, Харит изнеженный любимец, наперсник милых аонит. По что на арфе златострунной умолкнул радости певец?» Любовная лирика Батюшкова отвечала настроению лицеистов. Его страстные песни нравились больше, чем меланхолическая влюбленность Жуковского. Лицеисты увлекались насыщенными, сдержанным сладострастием переводами из «Парни», которого так любил Батюшков. В воображении юных читателей голубоглазая, златокудрая Лилета, воспетая Батюшковым, дышала живым соблазном. Подражая ему, Дельвик и Пушкин, еще не зная женской любви, уже пели мечтательных Дорит и Лилет. В первом послании Пушкина к Батюшкову, несмотря на робость, на незрелость мысли, уже есть строчки, где мысль сжата в двух-трех словах. Певцу любви — любовь награда. но упоен любовью страстной, и нежных муз не забывай. Поэт, в твоей предметы воли. Все-все дозволено поэту. Через год Пушкин написал второе послание к Батюшкову, 1815 год. За этот богатый событиями год Пушкин познал сладость вдохновения, соблазн славы, триумф публичного экзамена, одобрение старших сочинителей. После Лициния изменилось отношение семьи к непокорному Сашке. Так радостно было ощущение собственного роста, веселой жизни шум, так плавно, так легко превращавшийся в звучные пленительные строфы. Менялся Пушкин, превращаясь из школьника в поэт. Менялось его место среди людей. Появилось сознание своей поэтической независимости. Батюшков, который пробыл в Петербурге с июля 1814 года по февраль 1815, и за это время познакомился в Царском селе с Пушкиным, пробовал направить его на более важные темы. Сидя за школьной оградой, лицеисты не знали, какая глубокая, потрясающая перемена произошла с певцом Лилет. В начале 1812 года Жуковский, обеспокоенный бурными кутежами Батюшкова, мягко, дружески поучал его: «Отвергни сладострастия погибельной мечты. Отринь их, разорви Лаис коварные узы, друзья стыдливых музы. Любовь есть небо дар, душа земное отвергая, небесного полна». Это нерифмованная холодная дидактика. Жуковский в этих стихах выразил собственный томительный романтический опыт. Но Батюшков еще не изжил тревог и бурь молодых страстей. Его заставили оторваться от наслаждений не увещание друга, а тяжкие раскаты исторических событий. Его разбудили голоса, звучащие не любовью, а ненавистью. Не сразу ощутил он грозный смысл этих лет. Из Нижнего Новгорода, куда он попал осенью 1812 года вместе с другими москвичами, бежавшими от Наполеона, Батюшков еще шутливо писал Вяземскому в Вологду: «Василий Пушкин забыл в Москве книги и сына. Книги сожжены, а сына вынес на руках его слуга. От печали Пушкин лишился памяти и на силу мог вчера прочитать Архаровым басню о соловье. Вот до чего он и мы дожили. У Архаровых собирается вся Москва, или лучше сказать, все бедняки, кто без дома, кто без деревни, кто без куска хлеба. Все жалуются и бронят французов по-французски. А патриотизм заключается в словах «никакого мира», произнесенных по-французски. Конец сентября. Но события втянули любимца Харит в свой круговорот. Весь 1813 и 1814 год он провел в походах по Европе, состоял при генерале Раевском, не раз участвовал в битвах, включая битву под Лейпцигом, вступил вместе с русскими войсками в Париж, побывал в Англии, в Швейцарии. Все это совершенно изменило его, придало его мыслям новую серьезность и глубину. Хотя еще из Парижа он писал Дашкову: «А ножка, милый друг, она харит создание Кипридиных подруг. Для ножки сей, о вечный боги, усейте розами дороги иль пухом лебедей». 1814. Но в этом восторге перед женскими ножками, тоже сходство с Пушкиным, допевались последние отголоски прежней его языческой радости. Другие образы вошли в душу поэта, овладели и омрачили ее. Батюшков вырвался из заколдованного круга любовных забав. В ответ на просьбу своего друга Дашкова петь «Любовь и радость», «Беспечность», «Счастье и покой» 1813, Батюшков пишет с новой для него суровой торжественностью: «Мой друг, я видел море зла и небо мстительного кары, врагов неистовых дела, войну и гибельные пожары. Я видел сонмы богачей, бегущих в рубищах издранных. Я видел бледных матерей, из милой родины изгнанных. Лишь груды тел кругом реки, лишь нищих бледные полки. Везде мои встречали взоры. А ты, мой друг, товарищ мой, велишь мне петь «Любовь и радость». 1813 год. За эти годы смерть стала для него близкой, ощутимой, овладела его воображением. И дрогнула хрупкая, впечатлительная душа Батюшкова. Ушла разгульная беспечность. То новое, что светилось в его глазах, звучало в его словах, было чуждо, непонятно Пушкину. Почуяв в юноше могучее дыхание великого таланта, Батюшков пытался оторвать его от беспечного эпикурейства. Хотел, если не заразить его своими трагическими ощущениями, то хотя бы распахнуть двери в более широкий мир, еще гудевший раскатами недавних войн. Вот как Пушкин с ранних лет точный передает советы старшего поэта. «Ты хочешь, чтобы славы, стезею пролетев, простясь с Анакреоном, спешил я за Мароном и пел при звуках лир войны кровавый пир». Он не послушался этих советов. Войны он не видал. Для Пушкина-лицеиста море зла, груды тел, пожары и стоны матерей — только риторика. Для него война — это стройные ряды солдат, выступающих с развернутыми знаменами, это триумфальные арки, звучные оды, царь царей, молодецкие рассказы о победах. Так и не вышло ничего из личных встреч Батюшкова и Пушкина. Они скорее их отдалили, чем сблизили. Поэтам оказалось легче говорить, понимать друг друга на языке богов, чем при житейском, прозаическом общении. Точно заглянули они друг другу в глаза и не нашли там того, что ждали. Батюшков и по внешности не был похож на поэтического юношу с венком из роз душистых, меж кудрей вьющихся золотых, каким он представлялся Пушкину. Не резвостью, а печалью светились его глаза, которые тщетно искали в голубых, радостно горящих глазах Пушкина отблеска ранней мудрости. Она пришла, когда перебродил первый хмель молодости. Но тогда потерявший рассудок Батюшков был уже заживо мертв. Майков, определяя сильное, но рано окончившееся влияние старшего поэта на младшего, говорит: «Один из первых, на ком сказалось литературное влияние Батюшкова еще до издания его «Опытов» 1817, был гениальный юноша, который воспитывался в ту пору в царском лицее. Самые ранние стихотворения Пушкина, относящиеся к 1812-15 годам, отзываются подражанием Батюшкову. Сам Пушкин находил отблески этого родственного ему дарования даже в своих позднейших стихах. В 1828 году, в «Расцвете славы», вписывая в альбом незначительного литератора Иванчина Писарева свои стихи «Муза», 1821 год, он сказал: «Я люблю их. Они отзывают стихами Батюшкова». И еще позже написал: «Батюшков, счастливый соперник Ломоносова, сделал для русского языка то же самое, что Петрарка для итальянцев».